Глава восьмая. Услышав слова графа, я едва сдержала удивление. Так мать Амайи на самом деле не умерла? Гринвилл продолжал удерживать ее в плену? Да еще и дочь шантажировал судьбой демоницы. Видимо, поэтому ей и пришлось действовать по его плану. Ведь на кону стояла жизнь матери. А теперь папаша еще и внука захотел для полной гарантии. Но что, если граф коварно обманывает? Он предоставил Амайе хоть какие-то доказательства, что ее мать жива? Или она поверила ему на слово? Вот ведь какой бессердечный негодяй. «Правильно, молчи и слушай», — воспользовался моим замешательством Гринвилл. «Земли демонов — настоящая находка. Да, они неплодородные. Зато на них добывают много драгоценных камней и металлов, в том числе и тех, из которых делают магические артефакты. Представляешь, как выгодно будет получить в собственность такой участок?» «А взамен ты что им предложить собрался?» — отозвалась я, успев подумать, что неприятностей у меня прибавилось. «С одной стороны заговорщики, с другой — император с его мужским интересом. А тут еще и граф прикатил. Как будто без него мало проблем было. И если демоница все еще его пленница, как бы ее освободить? Может, пожаловаться заговорщикам? Некоторые из них, если не соврали, приходились ей родственниками. Вот бы и взяли Гринвилла за жабры. Но они против мирного договора и вполне способны использовать мать Амайи в своих целях. А это, в свою очередь, может привести к гибели людей и демонов. Могу ли я так рисковать? Рассказать генералу? Императору? А поверят ли они мне? Доказательств-то нет. Граф может отвертеться, сказать, будто я специально на него наговариваю, потому что у нас плохие отношения. «Взамен они получат фермы с прекрасным урожаем», — бросил Гринвилл. «А ведь я еще приданое за тобой дал. Это тоже стоит учитывать». «Мне нужно ее увидеть», — сказала я, глядя ему в глаза. «Я сделала все, что ты от меня хотел, и имею право встретиться с моей матерью, если ты мне не лжешь, и она действительно еще жива». «А ты на нее похожа», — скривился граф. «И сделала ты еще не все. Тебе нужно быть поласковее с Девардисом и поскорее от него забеременеть». «Если бы ты правда этого хотел, не присылал бы сюда Элспид», — сорвалось с моих губ раньше, чем я успела обдумать свою следующую реплику. «Но слово не воробей». От услышанного и без того несимпатичное лицо Гринвилла некрасиво вытянулось. «При чем тут Элспид?» — воскликнул он так громко, что его наверняка услышали даже за дверью. «Ага, за дело. Все же законная дочь для него — больное место. Ее он подставлять под удар не планировал». «Привлекательная молодая девушка — искушение для мужчин», — заявила я. «Особенно для демонов. Они по натуре охотники, не слышал? Волки, если тебе угодно. А тут такая невинная овечка в их лесу». «Ты хочешь сказать...» Раскрасневшись, как спелый помидор, пробормотал собеседник. «Хочешь сказать, что она здесь в опасности? Ее что, могут совратить?» С натугой произнес он последнее слово. Я закатила глаза. «Ну да, как хитростью подложить одну дочь в постель генерала демонов, так сообразил. А тут, когда речь зашла о другой дочке, даже не сразу догадался, о чем я ему говорю. В книге ромашку Элспид никто не совращал, и она сохранила девственность до свадьбы. Но граф Гринвилл роман не читал, так что я уверенно кивнула. Если Элспид останется здесь, мой супруг увлечется ею, не стала больше ходить вокруг да около я. Или какой-нибудь другой демон. А если он на ней не женится и попросту опозорит? Но она не такая, как ты смеешь говорить подобные вещи о сестре. И генерал обещал, что с Элспид все будет в порядке, — заверещал граф. Он взял за нее ответственность. Как опекун, как родственник, как старший брат. Тут мне стало очень смешно, и я с трудом удержалась от гомерического хохота. Как родственник, значит? А Гринвилл-то при всей его хитроумности в некоторых вопросах оказался до бестолковости наивен. Не мог даже предположить, что его чистокровной человеческой дочери может понравиться демон. Да еще такой красивый демон, как Киран Девардис. Ходячее искушение просто. «Сегодня мой муж танцевал с моей сестрой. Сказала я чистую правду, уже не думая о том, как сильно в это мгновение перекраиваю книжный сюжет. И со стороны не выглядело так, будто он общается с ней по-братски. Да и другие демоны с интересом на нее поглядывали. Она ведь все же довольно миленькая». И не просто миленькая, но и экзотика для многих из них. Просто сейчас, будучи гостьей в замке, Элспид и вправду находилась под крылом генерала, поэтому к ней пока никто не подкатывал. А если бы кто-то решился, это могло обернуться громким скандалом, ведь Дивардису пришлось бы защищать ее честь. Интересно, а за меня бы он заступился? «Я немедленно увезу ее отсюда!» — воскликнул граф, и я уже готова была довольно потереть руки. Но тут он топнул ногой. «А с матерью не увидишься, пока я не заключу нужные мне сделки. Даже не надейся. И не смей ничего говорить супругу. Иначе расскажу, что ты самолично подлила ему зелье соблазна, чтобы оказаться в его постели». «А он разве не в курсе?» — озадаченно проговорила я. «Нет. Генерал думает, что наше вино было слишком крепким, и что он с ним перебрал. А теперь иди, не заставляй его и гостей ждать». Выйдя в коридор, я перевела дыхание. От всего того, что только что узнала, в голове царил полный кавардак. Следовало хорошенько все обдумать и решить, как мне быть дальше. Кейран Дивардис остался на ночь в особняке графа Гринвилла. Наутро он проснулся в одной постели с Амайей, и им пришлось пожениться. К этому явно приложил руку отец сестер. Это я узнала из книги. Про зелье соблазна там тоже говорилось, но в другой сцене. Его одному из подчиненных генерала пыталась подлить служанка Элспид, уже тут, в замке. У нее ничего не вышло. Зато упоминался побочный эффект действия на демонов. В их случае зелье вызывало сначала очень насыщенное физическое влечение, а потом такую же сильную неприязнь к объекту. Что я и могла наблюдать, видя отношение Дивардиса ко мне.